Глава вторая. Приближался Новый год. Еще совсем недавно Дальский думал, что встретит январь в своем обличье, ждал этого момента и не мог понять, хочет он возвращения в прошлую свою жизнь или нет. Все ведь изменилось. Теперь он настоящий Потапов, потому что тех людей, которые знали о его перевоплощении, нет. Вернее, даже Потапов в квадрате, потому что стал богаче и популярнее его. Теперь он может распоряжаться огромными средствами, что уже продемонстрировал всему миру, и отныне действительно всемогущ, а не только в рамках дозволенного. Теперь ему можно не ограничивать себя в действиях, не думать о последствиях, как когда-то, выделяя деньги на операцию матери рядовой сотрудницы концерна, и думая, как это воспримет Герман Владимирович или, упаси Боже, сам Потапов. Теперь можно никого не опасаться. Пугало только одно. А вдруг попытка покушения повторится? Что тогда? Мертвым не нужны ни деньги, ни власть, ни тем более популярность. Есть, конечно, вариант исчезнуть, вернуться в свой театр или даже купить собственный. Хотя последнее вообще-то чревато. Превращение нищего актера в миллионера вызовет подозрение и дополнительное внимание. Умные люди вполне способны сопоставить факты и сделать выводы, а потом уж будет не выкрутиться. Другой путь – можно жить скромно, не выделяясь, но и не отказывая себе ни в чем. Однако красивая жизнь потому и называется сладкой, что в ней легко увязнуть, прилипнуть к ней навсегда, как муха к меду. Некоторые с рождения не знают иной. Другие, борясь за богатство, быстро привыкают. Но смогут ли они существовать, как все остальные неимущие, если вдруг мед отберут? В один из дней к Дальскому подошел Потапов-младший. «Ну как насчет самолета?» «Забирай», – махнул рукой Алексей. «Ведь я обещал». «Знаешь, когда все это случилось, волновался. О многом думал в последние дни». «О чем же?» Денис помялся. «Если бы ты тогда и правда, что стало бы с предприятиями? С нами? В смысле, со мной и с матерью, ведь ты даже завещание не оставил». «Ах, вот ты о чем. Так вы оба не бедные. Конечно, такую резиденцию не смогли бы содержать, продали бы, стали бы еще богаче, купили бы особняк поскромнее или роскошную квартиру в Москве». «Ты серьезно?» «Более чем», — ответил Дальский. «Короче, я умирать не собираюсь, так что терпите меня живого». Денис, видимо, собирался по своему обыкновению скривиться, но, вспомнив о требовании не корчить рожи, сдержался. Он шагнул к Дальскому, намереваясь, похоже, обнять отца, но потом передумал. «Ты стал какой-то другой», – произнес парень, всматриваясь в лицо Алексея. Денис улетел за 3 дня до Нового года, и в апартаменты Дальского пришла Светлана Валерьевна. Они сидели в гостиной и говорили ни о чем, о том, что Степанов приглашает их на Новый год, что теща Потапова тоже хочет жить во Франции, а не в заполярной глуши, о том, что Денис сделался спокойнее и не требует, как прежде, многого. «У тебя есть кто-то?» – вдруг спросила Светлана. «С чего вдруг такой интерес?» – удивился Алексей. «Ты много времени проводишь дома. Подобного не было уже 15 лет. «И что с того?» «Так, может, встретим Новый год вместе? В прошлый раз мы с Денисом летали к твоей матери, а ты оставался здесь. На сей раз я не полечу туда одна. Я не собираюсь во Францию». Светлана вздохнула и зачем-то посмотрела на дверь, словно ее только что ненавязчиво попросили покинуть помещение. «Я к тому, что, может, мы попытаемся жить как прежде?» Дальский задумался, хотя его никто уже ни о чем не предупреждал и не мог ограничивать в чем-то. «И в самом деле, я слишком много времени трачу на ерунду», — согласился он. Завтра же выберусь в город». Алексей позвонил матери и узнал все новости. Дальский старший прилетел с женой и дочерью в Москву, и они втроем посетили Нину, после чего отец позвонил своей бывшей жене и сообщил, что Нина была не очень приветлива, словно ждала кого-то другого. Целый вечер сидела как на иголках, хотя накрыла стол и даже выставила на стол французское шампанское. «Ого!» – удивился Алексей, услышав это. «Откуда у нее?» Еще отец сказал, что его сын мог бы жить и получше с его-то талантом, и пообещал поговорить с продюсерами, чтобы пристроить сына. Вдруг получится им вместе сыграть в одном фильме, как в былые годы. Мама рассказывала об этом с некоторой грустью, нет, скорее всего, с обидой. И тогда Алексей сказал ей, что на следующий день вылетает в Москву на праздники, а потом вернется к своей гастролирующей по Сибири труппе. Что привозит обычно из Сибири? Красную икру в 3-литровой банке, свежую чавычу, завернутую в несколько слоев полиэтиленовых пакетов, кедровые орешки и банку облепихового масла. Дальскому приготовили все это, добавив пучки с маринованным диким чесноком и бутылочку настойки женьшеня. В гардеробе Потапова не нашлось ничего скромного, а потому Алексей выбрал приталенное пальто из морского котика и такую же котиковую шапочку с козырьком. Новый бронированный лимузин стоял в гараже, но Дальский наотрез отказался в нем ехать, выбрал тот самый BMW 6 модели, разбитый Денисом, сказав, что сам сядет за руль. Викентий Андреевич попытался его отговорить, но переубедить олигарха главному телохранителю не удалось. Перед выездом Алексей заглянул в сейф и достал из него 2 пачки евровых 500-ок, положил во внутренние карманы. Хотел было закрыть дверцу, но взгляд упал на Беретто. Зачем-то он достал пистолет и сунул его в карман пальто. Опустившись на водительское сиденье BMW, спросил Викентия Андреевича, сидевшего на пассажирском месте: «У вас есть 9-миллиметровые патроны?» «Для ПМ?» – не понял тот. Алексей достал Беретто. Новый главный телохранитель осмотрел пистолет, потом вышел из машины и пересек гараж. Не прошло и 3 минут, как он снова сел в машину и вернул оружие со словами: «10 в обойме, в стволе оставлять не стал. Пистолет без предохранителя – это полицейский вариант. У него тугой спуск, но убойная сила хорошая. Пользоваться умеете?» Дальский кивнул. Зачем ему пистолет, он и сам не знал. Но с оружием все же спокойнее. Алексей отправился к матери днем, сказав охране, что посетит старого знакомого, который прилетел в Москву из Сибири. В подъезде на лестничных площадках между этажами уже стояли одинаково одетые молодые люди. Жильцы старого дома, поднимаясь к своим квартирам, косились на них и чувствовали себя неуютно. Мать ожидала сына не одна. Дальский старший встретил его в прихожей и обнял. «Сколько лет не виделись!» – вздохнул он и прослезился. Дальский-младший отдал матери свой пакет, и та всплеснула руками. «И рыба, и орешки, и икра красная!» Оказалось, что бывший муж привез ей почти то же самое. Теперь он смотрел на сына и удивлялся. «Надо же! Если честно, не ожидал тебя увидеть в таком блеске. Нина твоя все жаловалась, будто получаешь гроши. Вы едва концы с концами сводите, а ты так одет, что мне трудно в это поверить». Мать тоже внимательно поглядывала на Алексея, заметив перемены, но бывшему супругу объяснила: «Леша в антрепризе участвует, они по Сибири разъезжают, а там платят хорошо». «Повезло, значит», — согласился Дальский-старший. «Я тоже пару лет назад с чесом на Дальний Восток ездил. Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, Находка. 2 месяца мотались, а привез буквально ничего. А вот в советские годы совсем другое дело было. Во время гастролей двойная ставка плюс командировочные. Время было обеденное, стол накрыт, и потому разговор продолжался уже за едой». Алексей рассказал о своих делах в театре, ничего не приукрашивая, упомянул и о том, что от киношников пока предложений нет. Отец вспомнил последнюю роль сына и успокоил. «У тебя с талантом и типажом все в порядке, в меня пошел». «Вы очень похожи», — подтвердила мать. «Раз талант есть, то заметит», — продолжил Алексей Иванович. «Как ты олигарха в сериале убедительно сыграл. Жаль, что роль небольшая, а в театре я поговорю с кем надо». Отец, видимо, забыл, что его уже вряд ли помнят в театре, в котором он служил 20 лет назад и где теперь прозябает его сын. «Кстати», — вспомнил Дальский-старший, — «вчера был на премьере свадьбы Кричинского. Еле пробился туда, народу было столько, весь бомонд, как теперь говорят. Меня через служебный вход вахтерша пустила по старой памяти, Сима, если знаешь. Ну, я не гордый, на откидном стульчике весь спектакль просидел». «И не жалею. Некий Корнович такую феерию устроил. Так сыграл. В финале до слез растрогал. Казалось, зло наказано, добро торжествует. Я вижу, что у актера, сыгравшего Шулера, обманщика и вора, трагедия на лице, и слезы текут настоящие, будто этот человек в одно мгновение переродился, поняв, что мимо прошла настоящая любовь. Весь зал видит, как страдает этот человек, как ладонью слезы по лицу растирает. Не я один рыдать готов был». «Вот это искусство!» Только с концовкой перемудрили. На поклон все участники спектакля вышли не в своих театральных костюмах, а в нарядах какого-то модного московского кутюрье. Прям какое-то дефиле устроили. Минут 20, как на подиуме, туда-сюда ходили, но публика тут уж вообще взорвалась. Овации, цветы артистам под ноги. К разговору о гастролях вернулись уже на кухне, куда вышли перекурить. «Я бы тоже отправился с каким-нибудь чёсом», — заявил Алексей Иванович. «Сил хватило бы. Но, понимаешь, все мешает что-то. Роль в театре, семья». «Жена молодая», — напомнил Дальский-младший. Отец подумал и кивнул, соглашаясь. «И это тоже. Она четвертая у меня, последняя, судя по всему. Куда уж мне? В предстоящем году 70. С первой женой разве семья могла сложиться, если мы с ней в разных театрах? В училище сошлись и 5 лет вместе не прожили. Потом маму твою встретил и полюбил. В том, что разошлись с ней, я, конечно... сам дурак виноват. Третий брак сразу развалился, зато теперь все спокойно. В прошлом году с театром ездили на гастроли в Иркутск, так она с нами отправилась, чтобы за мной следить». «А чего следить? Не молоденький я, чтобы из койки в койку прыгать. А в былые годы он достал из пачки новую сигарету, затянулся, выпустил дым». «Помню, лет 40 назад я только-только развелся с первой женой, а с твоей мамой еще не познакомился. Театр наш поехал на север в город Вольфрам. Там как раз новое здание театра построили. Почти 2 месяца в Вольфраме работали». Алексей напрягся, догадываясь уже, что может услышать. «А директором театра...» — продолжил отец после очередной затяжки. — «Была молоденькая девушка, лет 25 ей было. Симпатичная. На твою маму, кстати, чем-то похожа. Собственно, что я хочу сказать? Любовь у нас возникла. Такое чувство, что я жениться был готов. А когда домой вернулся, подумал, нужен ли я ей, там она уважаемый человек, директор театра». «А в Москве кем устроиться? Администратором в лучшем случае. В Вольфраме к тому же полярная надбавка». У Дальского-младшего вертелся на языке вопрос, но отцов о таких вещах не спрашивают. «Она мне в театр позвонила потом, поинтересовалась моими планами на ближайшее будущее, но я сказал, что не могу бросить свой театр. Больше не звонила. Письмо, правда, прислала, сообщила, что собирается замуж за достойного человека и ждет ребенка. Я даже грешным делом подумал, как же ее звали, не вспомню никак». «Римма», — подсказал Алексей. Римма Романовна. Точно, подтвердил отец. Ты ее знаешь? Был там на гастролях когда-то. Алексей не стал уже ничего спрашивать, хоть и хотелось, и сам понял все. Стало ясно, почему у него с Максимом Потаповым такое исключительное сходство. Все очень просто. Они братья по крови. Непростой, однако, поворот судьбы. Поразительно, что так случилось, но открытие не порадовало, потому что ничего уже нельзя изменить. Максима нет на свете. Засиживаться в гостях Алексей не стал. Вполне возможно, что мощные парни привыкли стоять на лестничных площадках, только сам актер не был приучен к тому, чтобы его дожидались так долго. Перед уходом он засунул во внутренний карман старенького отцовского пальто пачку евро. Другую, еще до разговора с отцом, положил на кухне в ящик стола, где покоились ложки с вилками. Сверху бросил листок с надписью «От сына с Новым годом». Дальский вел автомобиль, размышляя о внезапном открытии, о родстве, о котором даже не мог догадываться, о том, как могла бы сложиться его жизнь, узная он все раньше, и жизнь чужого вроде человека, но, как оказалось, брата, стала пусть на короткое время, его собственной и изменила его самого. «Максим Михайлович», – прозвучал голос сидящего рядом Викентия Андреевича, – «вы не туда повернули». Гелендваген, шедший впереди, развернулся на перекрестке и занял свое место перед БМВ. Только сейчас Алексей заметил, что машинально вел машину по направлению к своему дому. Хотел было вернуться на трассу, но передумал. А почему бы и в самом деле не заскочить? «Проведаю еще одну старую знакомую, которая живет поблизости, давно ее не видел. Я на 5 минут, не больше». «Она одна живет?» – уточнил на всякий случай новый главный хранитель драгоценного тела. Сначала парни поднялись по лестнице, потом один из них спустился и махнул рукой. «Свободно». У дверей квартиры Дальский приказал шедшим за ним телохранителям: «Рассредоточьтесь, чтобы людей не пугать». Дверь открыл своим ключом. Едва вошел в прихожую, из комнаты, запахивая черный шелковый халатик, выскочила Нина. Увидев мужа, она тут же заслонила створку с собой. «Ты?» – удивилась супруга. «Почему без предупреждения?» «Я всего на 5 минут, дел много». «Какие еще дела?» «А ты хочешь, чтобы я остался?» – усмехнулся Алексей. Смешно, конечно. Муж не был дома почти 3 месяца, а жена хотя бы для приличия не чмокнула его в щеку. Даже не шагнула навстречу, продолжала стоять, загораживая вход в комнату. «Я хочу забрать свои права», – произнес он, направляясь к жене. «Какие права?» – не поняла Нина. «Водительское удостоверение всего-навсего». Алексей хотел войти в комнату, но его явно не пускали. «Зачем тебе права? У тебя даже машины нет». «Теперь есть». Только сейчас Нина все же обратила внимание на перемены во внешности мужа. «Слушай, у тебя новая одежда, пальто шикарное и костюм». Она явно хотела перевести разговор на другое, тянула время, чтобы дать возможность тому, кто находился за ее спиной, принять достойный вид. Но Нина просчиталась. Тот, кто был в комнате, даже и не думал суетиться. Дальский отстранил жену и шагнул внутрь. На кровати спокойно лежал коротко стриженный молодой мужчина, причем и одеяло спустил, чтобы обманутый муж увидел его накачанный торс. «Не волнуйтесь», — предупредил незнакомца Алексей. «Я всего на 5 минут». «А кто тут волнуется?» — нагло ответил качок. «И вообще, чё ты приперся?» «Это не то, что ты думаешь, Леша», — зачастила жена. «Коллега с работы просто подвез меня и плохо себя почувствовал. Я предложил ему прилечь». «А на вид такой здоровый», — усмехнулся Алексей. Потом подошел к шкафу и выдвинул ящик, в котором они с Ниной хранили документы. «Но ты меня достал», — поморщился лежащий в постели парень, откинул одеяло, поднялся и шагнул к Алексею. На качке были блестящие узкие трусики-стринги. «Пошел отсюда!» — он толкнул Дальского в плечо, а затем еще раз, но уже сильнее. «Вали, чтобы я тебя здесь больше не видел!» Алексей посмотрел на жену, Нина стояла молча. Теперь она не была ни испуганной, ни растерянной. Сейчас происходит то, что рано или поздно должно было случиться, и женщина спокойно ждала окончания неприятной, но необходимой для развития сюжета сцены. Дальский прошел мимо жены в прихожую. Та даже не шелохнулась, глядя в сторону на зашторенное окно. «Еще раз появишься здесь, вылетишь в окно!» — раздалось за его спиной. Алексей открыл дверь на площадку и бросил в проем. «Ребята, нужна ваша помощь». И повернулся навстречу качку, подскочившему с явным намерением пнуть обманутого мужа. Но Дальского уже осторожно отодвинули в сторону и прикрыли мощными телами. Качок согнулся от резкого удара в печень и со стоном опустился на пол. Тут же последовал сильный пинок ногой в челюсть. Парень влетел в комнату. «Не надо!» – тихо вскрикнула Нина. Один из телохранителей подошел к поверженному и дважды пнул его. Качок даже не думал сопротивляться, а, возможно, и не мог. Нина всхлипывала от страха, прикрыв лицо руками. «Достаточно!» – приказал Алексей и махнул рукой телохранителям, чтобы те удалились. Мощные ребята вышли из квартиры, но остались на площадке, приоткрыв входную дверь пошире, чтобы успеть в случае чего. Дальский вернулся в комнату. Подошел к шкафу и сразу нашел свое водительское удостоверение. Качок очнулся и тихо мычал от боли. Он лежал на спине и не мог пошевелиться. Правая сторона его лица раздулась, вероятно, у него была сломана челюсть. «Надо быть повежливее в чужом доме», – посоветовал Дальский и спросил. «Понял меня?» Парень согласно мотнул головой. «А теперь слушай дальше. Я против тебя и Нины ничего не имею. Хочешь, живи здесь. Но обо мне забудьте оба». Алексей обернулся к жене, и та поспешно кивнула. «Завтра же подашь заявление на развод. Районный ЗАГС за углом, и не тяни с этим». Испуганная Нина продолжала кивать. «Я пришлю туда заявление с просьбой развести без меня и об отсутствии материальных претензий с моей стороны. При случае эту квартиру на тебя переоформим». Качок, поняв, что бить уже больше не будут, попытался сесть. Алексей посмотрел на его потуги и протянул руку, чтобы помочь. Незадачливый любовник ухватился за нее, и тут на Дальского что-то нашло. Свободной рукой он достал из кармана беретту и приставил к носу парня. «Считай, что тебе повезло сегодня. Пацаны тебя спасли. А то лежать бы тебе на простынке с дыркой в глупой башке». Затем выдернул свою ладонь, и качок снова рухнул на спину. «Занавес!» – весело провозгласил Дальский, пряча оружие, и вышел из квартиры. Когда садился в БМВ, не обернулся. Хотя, зная Нину, не сомневался, жена теперь уже бывшая, следит из-за шторки, чтобы узнать, на каком авто.